с таинственными, но бесспорно нарядными голубыми буквами «Производство В» поперек спины. На голову он напялил старую соломенную шляпу, которая от времени приобрела приятный серебристо-зеленый оттенок. Филипп втащил это несмелое существо на веранду и, важно, вытянулся в струнку с видом человека, которому после очень долгих упражнений удался чрезвычайно трудный фокус. Наш повар говорил довольно своеобразно, и я не сразу научился разбирать его скороговорку, этакий невнятный рев, что-то среднее между голосом фагота и рычанием фельдфебеля, для которого все на свете глухие. А когда Филипп волновался, то и вовсе было трудно его понять. «Кто это?» — спросил я, обозревая подростка. Филипп явно обиделся. «Это тот человек, сэр?» — проревел он, будто объясняя что-то несмышленному ребенку. Потом нежно посмотрел на своего протеже и хлопнул беднягу по спине, так что тот едва не слетел с веранды. «Вижу, что человек», — терпеливо сказал я. «А что ему надо?» Он свирепо нахмурил брови и снова хлопнул дрожащего парня между лопатками. «Говори», — промычал он, — «говори, масса ждет». Мы ждали с интересом. Парнишка потоптался на месте, растерянно пошевелил пальцами ног и робко улыбнулся, не отрывая взгляда от земли. Мы терпеливо ждали. Вдруг он поднял глаза, снял головной убор, кивнул и чуть слышно молвил: «Доброе утро, сэр!» Филипп посмотрел на меня широкой улыбкой, словно это приветствие вполне объясняло приход парня. Решив, что мой повар от природы не наделен даром искусного и тактичного следователя, я сам стал задавать вопросы. «Мой друг», — сказал я, — «как тебя зовут?» «Питер, сэр», — жалобно промямлил он. «Его зовут Питер, сэр», — рявкнул Филипп, — «на тот случай, если я чего-то не допойму». «Ну, Питер, так зачем же ты ко мне пришел?» «Масса, этот человек, ваш повар, сказал мне, что массе нужен человек передать что-то в Эшеби», — удрученно сказал парнишка. «А, так ты из Эшеби?» — осенило меня. «Да, сэр». «Филипп», — сказал я, — «ты врожденный болван». «Да, сэр», — радостно согласился Филипп. «Почему ты не сказал мне, что он из Эшеби?» «Ва!» — ахнул Филипп, потрясенный до глубины своей фельдфебельской души. «Я же сказал массе, что это тот человек!» Махнув рукой на Филиппа, я снова обратился к парнишке. «Слушай, мой друг, ты знаешь в Эшебе человека, которого зовут Элиас?» «Да, сэр, я его знаю». «Отлично. Так вот скажи Элиасу, что я опять приехал в Камерун ловить зверей, ладно? Скажи ему, что я прошу его опять работать у меня охотником. Скажи, чтобы он пришел в Мамфе поговорить со мной. Скажи ему, что этот Масса живет в доме Массы Оак. Понял?» «Понял, сэр». «Молодец. А теперь быстро иди в Эшеби и передай все Элиасу. Я дам тебе сигарет, чтобы тебе было весело идти через лес». Он принял в сложенной лодочкой ладони пачку сигарет, кивнул и широко улыбнулся. «Спасибо, Масса». «Хорошо, теперь иди в Эшеби. Счастливого пути». «Спасибо, Масса», — повторил он, сунул сигареты в карман своей редкостной рубахи и зашагал вниз по аллее. Элиас пришел через 24 часа. Когда я раньше останавливался в Эшебе, он был одним из моих постоянных охотников. Я по-настоящему обрадовался, увидев тучного африканца, который шел в перевалку по аллее. Узнав меня, он просиял. Мы обменялись приветствиями. Элиас торжественно вручил мне дюжину яиц, тщательно завернутых в банановые листья, а я подарил ему сигареты и охотничий нож, который привез специально для него из Англии. Потом мы перешли к делу, к разговору о животных. Элиас рассказал мне, на каких животных охотился и что поймал за 8 лет моего отсутствия. Поведал, как живут мои друзья-охотники. Старика Наго убила лесная корова. Андрау укусил за ногу водяной зверь. Ружье Сэмюэля взорвалось. И он, вот потеха, остался без руки. А Джон недавно убил самую большую на памяти людей лесную свинью и продал мясо на 2 с лишним фунта. А затем я услышал нечто такое, что заставило меня насторожиться. «Масса помнит птицу, которая очень нравилась Массе?» — спросил он своим сиплым голосом. Какую птицу, Элиас?